Глава 4. Джордж Оруэлл. Бирма. В Мьянме, в окрестностях Катхи, есть одна безымянная грунтовая дорога, по которой можно добраться до совершенно обыкновенного двухэтажного тикового дома. Кровля у него частично обвалилась, стены подгнили, в сезон дождей его заливает водой. От других таких же домов его отличает только одно обстоятельство. В конце 20-х годов прошлого века в нем жил Джордж Оруэлл, 1903-1950 годы. На тот момент агент колониальной полиции Британской империи. В те времена места эти, располагавшиеся на самых окраинах Британской империи, славились разве что лихорадкой денге, которой довелось переболеть и Оруэллу. Но зато здесь, в Бирме, он получил уникальный опыт, познакомился с необычными персонажами и обрел источник вдохновения для своего романа «Дни в Бирме», с которого началась его писательская карьера. Читая сегодня бессмертные романы Оруэлла «Скотный двор» и 1984, повествующие о тоталитаризме, деградации власти и податливости человеческого разума, невольно видишь в них предчувствие одной из самых нелепых тираний на планете, уступающей по степени абсурдности разве что северокорейской. Кстати, в 1999 году, в мой первый приезд в Бирму, уже переименованную генералами в Мьянму, оба эти романа были запрещены, и отыскать их можно было только в загашниках у букинистов. «Эй, у вас нет чего-нибудь из Блэра?» Шепотом спрашивали у продавцов в книжных лавках покупатели, используя для конспирации настоящее имя Оруэлла. Бирманские диктаторы не хотели, чтобы граждане читали книги, в которых с изумительной четкостью нарисована картина царящего в стране параноидального тоталитарного режима, болезненно одержимого манией контролировать население. При этом с 1992 года в Мьянме охотно публикуют роман «Дни в Бирме», ставший литературным дебютом Оруэлла. Мьянманцам нравится, как автор описывает другую форму угнетения – колониализм. В этом произведении Оруэллу удалось обнажить все самые гнусные пороки империи – снобистский расизм, эксплуатацию, выдаваемую за цивилизационную миссию, и декадентское лицемерие – пукка сахибов, английских джентльменов, в которых внешнее благочестие скрывало поразительную внутреннюю примитивность. Сомерсет Моэм предавался колониальному гедонизму без малейших угрызений совести. Джозеф Конрад чувствовал его клептократическую сущность, но следовал его стереотипам. Киплинг видел в империи необходимое благо. Оруэлл же был последовательно категоричен и презирал колониализм как машину угнетения. Опыт службы в колониальной полиции оставил в нем глубокий отпечаток, поспособствовал развитию общественного сознания и вызвал отвращение к диктатуре любого рода, отчетливо читающееся во всем его творчестве. Именно это делает книги Оруэлла актуальными и сегодня, когда ростки авторитарного популизма пробиваются даже среди либеральных демократий, полагавших себя защищенными от этого зла. В одном из двух эссе, посвященных Бирме, рассказе «Как я стрелял в слона», Оруэлл описывает горечь, которая наполняла его в связи с необходимостью принимать участие в грязной работе имперской машины, угнетать коренных жителей, наказывать бамбуковыми палками непокорных и держать арестованных в вонючих клетках. В «Казни через повешение», опубликованной в 1931 году в журнале «Адельфи», он подробно описал казнь одного из этих несчастных. Покончив с неприятным делом, палачи, как ни в чем не бывало, принялись отпускать шуточки и потягивать виски. Раскачивавшийся на медленно вращающейся веревке осужденный, носки оттянуты вниз, был без сомнения мертв. Начальник тюрьмы поднял трость и ткнул ею в голое оливковое тело, которое слегка качнулось. Агент полиции Эрик Артур Блэр, чье имя впоследствии осталось в тени его литературного псевдонима, ощущал направленную против него ненависть бирманцев и не мог винить их в этом. Он отыгрался на империи, обнажив все ее недостатки и представив такой, какой она была на самом деле. В этом ему помог вымышленный персонаж Джон Флори, представитель лесопромышленной компании, откомандированный в Катху, местечко, расположенное на берегу реки Иравади в области Качин. Скрасить жизнь в тропиках главному герою дней в Бирме помогают любовница из местных, джин и вечера в британском клубе, посетители которого пытаются хотя бы ненадолго оказаться в плену иллюзий, будто никогда не покидали родины. Такие клубы служили не только для увеселения. Они были необходимы, чтобы поддерживать видимость соблюдения приличий. Доступные удовольствия сделали для создания этой видимости в колониях больше, чем меры, принимаемые Лондоном. Многие из таких клубов продолжают работать по сей день, несмотря на самые мрачные прогнозы. В одной только Индии их осталось не меньше 2 дюжин. Вот разве что британские элиты сменились местными. Панджаб Клаб в Лахоре, куда в свое время частенько захаживал Киплинг, сохранил в себе затхлую классовую атмосферу с регулярно устраивающимися ностальгическими праздниками и салонными сплетнями. Здесь даже по-прежнему можно побриться опасной бритвой. При этом члены клуба ревностно оберегают эксклюзивность своего напыщенного гетто. Правда, сегодня входным билетом служит не цвет кожи, а банковский счет и семейная родословная. Наиболее близким по духу местом и колониальным клубом, увиденным мною за время путешествий, был клуб ООН в Исламабаде, где в 2001 году корреспонденты и дипломаты коротали время за французским вином и импортными сырами в ожидании вторжения США в Афганистан. Клуб предлагал алкоголь по европейским ценам и приличную пиццу. Лишь одно «но». Пакистанцам, несмотря на то, что это была их страна, вход в клуб был запрещен. Бесконечное разбирательство с охраной, не впускавшей наших водителей и переводчиков, напоминали мне о бурной молодости в Мадриде, когда я твердо усвоил, что спорить с фейс-контролем на входе в клуб бесполезно. Стоит доверить закомплексованному человеку хоть талику власти, например, возможность подпортить ночь гуляющей молодежи, и он превращается в настоящего тирана. Пакистанские охранники, казалось, наслаждались своим правом не пускать внутрь соотечественников, словно бы говоря им: «Гляди-ка, вот мне-то удалось пристроиться к белым людям, а твое место на улице». И хотя считалось, что колониализм остался в прошлом, а ООН была создана, чтобы бороться с его пережитками и вести нас в новый мир разнообразия и толерантности, в действительности эта международная организация руководствовалась тем же принципом, что и британские клубы. Все увеселения предназначены только для экспатов с достаточно толстым кошельком, чтобы позволить себе роскошь жить одной ногой на родине, а другой в принимающей их стране. Британский клуб, описанный Оруэллом в «Днях в Бирме», тоже не привечал азиатов. Колониальные власти в попытке выглядеть лучше, чем на самом деле, решили уделять больше внимания своему имиджу, и Лондон распорядился впускать в британские клубы посетителей с другим цветом кожи за особые заслуги перед короной и в качестве благодарности за оказанные услуги. Но бирманские пукка-сахибы отказались выполнять это распоряжение. А как, спрашивается, можно было заставить группу англичан, жившую в глухом уголке далекой страны, в нескольких неделях пути от цивилизованной Европы, изменить свое мнение? Главный герой романа Оруэлла Флори выступал за то, чтобы разрешить вход в клуб одному бирманскому судье и своему другу, индийскому доктору Верасвами. Но его желание противоречило основной идее, которая и привела в здешние джунгли других британцев. Все завоеванное Британией принадлежит Британии. Без этого колониальная модель просто развалилась бы. Как можно владычествовать над теми, кто равен тебе? Если дать другому народу те же права, что и захватчику, то как можно угнетать его? Элис, один из самых ярких противников идеи терпимости в отношении туземного населения, возмущается до глубины души при одной мысли о том, что клуб перестанет быть местом исключительно для белых. А иначе что же? Рассядется тут черномазый и будет в нос тебе чесноком вонять. Флори не разделяет российских предубеждений, свойственных его товарищам, но слишком слабохарактерен и не готов порвать со своим окружением ради идеалов справедливости, которые в то время особой популярностью пока не пользовались. Видя, что остальные презирают местных, он умолкает, точно так же, как журналисты клуба ООН продолжали посещать его даже после того, как нашим переводчикам запретили бывать там. Когда Билала, моего фиксера, проводника и знатока лахорских тайн, в первый раз не пустили со мной в клуб, я развернулся и, разразившись гневным праведным монологом о равенстве, ушел прочь. Но через 3 дня вернулся, не взяв с собой своего пакистанского друга. Исламабад оказался невероятно скучным городом, а моя душа требовала развлечений. Война по ту сторону границы все никак не начиналась, а клуб ООН был одним из немногих мест, где можно было выпить, не чувствуя себя при этом контрабандистом. В отеле «Мариотт», где тоже разрешалась продажа алкоголя, можно было заказать пиво себе в номер. Только вот приносили его часа через два. Да еще и с целой стопкой бумаг, которые нужно было подписать, чтобы доказать, что вы не мусульманин. Чтобы мысленно оправдаться перед Билалом, я сказал себе, что граница в любой момент откроется, и я окажусь на войне. И, возможно, это моя последняя порция выпивки на многие месяцы вперед. А если мне не повезет, так и просто последняя. В описании Оруэлла «Британский клуб» в Катхе выглядит следующим образом. Барная стойка, бильярдный стол, кондиционер, местная жительница с помощью ног, приводящая в движение большое опахало, и полки, забитые книгами. Одно из немногих развлечений того времени. Окруженное кокосовыми пальмами здание клуба до сих пор стоит в самом конце той самой грунтовой дороги, неподалеку от дома Оруэлла. Если в этом месте и был какой-то намек на претенциозность, то вместе с британцами он исчез напрочь. Здесь не осталось и следа ни от бара Пукка Сахибов, ни от салона, в котором они собирались поговорить о политике и весьма вероятно позлословить о примитивных туземцах. Сегодня место, где британцы под звуки граммофона коротали за сигарой и джином долгие вечера, используется для сходок местного кооператива. Обстановка спартанская. Покрытая пылью мебель, меловая доска и старый вентилятор. По углам висит паутина, красноречивое свидетельство того, кто сегодня владеет этим заведением. Теннисный корт, на котором играли под тропическим солнцем персонажи Оруэлла, несколько лет назад отремонтировали и снова используют по назначению. Местные жители, которым во времена империи было запрещено играть на корте, создали свой теннисный клуб. Его членами стало порядка 10 человек. Некоторые из них, кстати, до сих пор играют старыми деревянными ракетками. Еще одно доказательство, что время в Мьянме течет в своем ритме, если вообще течет. То, как выглядит корт, напомнило мне, что британцы изобрели много массовых видов спорта, в том числе футбол и теннис. Правда, один мой шотландский друг, когда я говорю ему об этом, всегда злорадно уточняет, что, судя по их успехам в соревнованиях, этого никак не скажешь. В 1934 году дни в Бирме были опубликованы в США, но с некоторыми изменениями. Британский издатель опасался обвинений в клевете. Поскольку все персонажи книги оказались слишком хорошо узнаваемы, редактор решил изменить некоторые имена и указать в качестве места действия, вместо весьма конкретной Катхи, вымышленный город под названием Кьяктада. В письме от 1946 года Оруэлл признал, что мог быть не вполне объективен в своем повествовании, но при этом настаивал, что роман в полной мере отражал колониальную действительность. «Я просто рассказал о том, что видел», — утверждал он. Британский писатель повествует о жизни своих соотечественников, однако ж о том, каково пришлось в Бирме ему самому, мы знаем немного. Биографы говорят, что Оруэлл был человеком одиноким и социально неадаптированным. Он выполнял свою работу, патрулировал улицы со стеком в руках и участвовал в подавлении выступлений, за что впоследствии ощущал, похоже, себя виноватым. Будучи выходцем из консервативной среды и выпускником Итона, Оруэлл практически не участвовал в социальной жизни и не общался со своими соотечественниками. А вот поддался ли он соблазнам Востока? Исследовательница Дарси Мур утверждает, что, скорее всего, да, хотя свидетельств тому значительно меньше, чем в случае Киплинга с его вылазками в район алмазного рынка. Подробное описание Оруэллом опиумной курильни в днях в Бирме и другие отсылки к наркотикам в последующих произведениях указывают, по мнению Мур, что и этот писатель мог пробовать наркотики. Их употребление в колониях не было редкостью, так что было бы странным, если он избежал бы этой участи. Отец Оруэлла работал в опиумном департаменте британской колониальной администрации Индии и занимался регулированием рынка опиума. Лучший друг Оруэлла в Бирме, капитан Герберт Реджинальд Робинсон, стал наркоманом после того, как в 1923 году впервые посетил нелегальную опиумную курильню в Мандалае. С этого момента его многообещающая военная карьера полетела под откос. Много лет спустя Робинсон упомянул в своих мемуарах «Автобиография опиумного наркомана», Эпизод, в котором он направляется в курильню, расставшись с двумя друзьями. Одного из них он называет поэтом. Не о Боруэле ли речь? Британский офицер подробно описывает эффект от первого употребления наркотика и то, как после опиум уничтожил его личность, а затем привел к попытке суицида, в результате которой он лишился зрения. Оруэлл написал рецензию на книгу друга в газете «The Observer», придумав название новому жанру словесности «опиумная литература». Робинсон стал идеальным товарищем для будущего писателя, вступившего в бунтарский этап своей биографии. Оруэлл даже вытатуировал себе на пальцах маленькие синие кружки, которым бирманцы приписывали сверхъестественные свойства, и открывавшего для себя секс во всех его проявлениях. «Брал ли ты когда-нибудь женщину прямо в парке?» — спрашивал он как раз в те времена своего друга Энтони Пауэлла. И продолжал, предлагая довольно простое объяснение своего поступка. «Нам некуда было больше пойти». Творчество Оруэлла также дает повод заподозрить его в посещении бирманских борделей. Он написал от первого лица стихотворение, в котором торгуется о цене с девушкой, описываемой как «самое прекрасное», что он когда-либо видел. Вымысел это или реальность? Писатель не дает нам ответа. Колония в Бирме, представшая перед глазами Оруэлла, состояла по большей части из британских чиновников, бизнесменов и их скучающих жен. Торговец с тиковым деревом из дней в Бирме Джон Флори со смирением принимает презирающую туземцев местную элиту и изо всех сил борется с одолевающей его тоской. Год за годом просиживаешь в убогих, осененных скрижалями Киплинга местных клубах, слева стакан виски, справа номер «Пинкан», поддакиваешь майору Боджеру, зовущему сварить драных туземцев-националистов в кипящем масле. Примечание. «Пинкан» — неформальное название «The Sporting Times» британского спортивного еженедельника, издававшегося между 1865 и 1932 годами. Флори описывает клуб, где он встречается с другими англичанами, как бордель белого человека, в котором он не более чем один из клиентов. Подобно конрадовскому Олмейеру, он чувствует себя на чужбине, будто в ловушке. Впрочем, ему удалось обзавестись друзьями из местных и не замкнуться исключительно на самом себе. Он не презирает чужую культуру, но восхищается ею. Скромно живет с бирманкой по имени Махла Мэй и с симпатией относится к местным жителям. При этом Флори соблюдает определенные границы, понимая, что роман с бирманкой не очень хорошо сказывается на его социальном статусе. В глазах общества это не может быть чем-то большим, чем способ развлечься. Поэтому, как только на сцене появляется Элизабет Лакерстин, в которую он влюбляется с первого взгляда, Флори тут же забывает про Мэй. Элизабет — европейка и белая женщина. Его единственный шанс на законный брак и нормальную жизнь в этих противоестественных условиях. Ухаживание Флори типично для того времени. Он даже охотится на леопарда, чтобы преподнести возлюбленной его шкуру. Его чувство — чувство любого влюбленного, который смотрит на объект своей приязни сквозь розовые очки. Такое случается со всеми. Англичанин просто влюбился в собственную фантазию. Он видит в Элизабет женщину, с которой можно прожить всю жизнь на Востоке. «Он так старался развернуть перед ней Бирму во всей прелести», — пишет Оруэлл, «чтобы она узнала живущих в ней людей, прониклась ее культурой». В действительности же суженая Флори оказалась поверхностной и незамысловатой девушкой, не желавшей иметь ничего общего с чрезвычайно пахучими туземцами. Как и большинство ее соотечественников, она предпочитала жить в замкнутом пространстве британского клуба. Ей нужен был достаток, а не любовь, статус, а не социальная справедливость, влиятельный муж, а не романтик с твердыми принципами. Она яркая представительница феномена, который англичане британского раджа называли «рыболовецким флотом». В те годы молодые англичанки отправлялись в колонии, чтобы поймать в свои сети муженька в этом море тестостерона. Скудная конкуренция и большой выбор страждущих душ делали эту задачу довольно несложной. И уж если вы забрались на самый край света, не дело ограничиваться мелкой рыбешкой. Охотиться надо на настоящего кита. Бедолага Флори, его ожидало сплошное разочарование. Бирма в чем-то похожа на Элизабет. С первого взгляда она может показаться прекрасной и очаровательной, но внутри расчетлива и цинична. Тоталитаризм, отравляет саму ткань общества, причем гораздо сильнее, чем сперва может показаться. Дружба, семья, любовь — все это подчиняется страху и стремлению выжить. За исключением короткого периода открытости внешнему миру, практически все время с 1962 года и до наших дней этой страной управляет военная хунта, выбравшая себе в качестве настольной книгу Оруэлла «О большом брате». Всеми ненавидимые военные кричат о всенародной любви к правительству и предаются безудержному воровству. Те немногие деньги, что остаются в казне, идут на строительство пагод, призванных очистить их карму. В этой стране есть и свое Министерство правды, выставляющее героев, сопротивляющихся репрессиям, злодеями, а угнетателей — мудрыми руководителями народа. За каждым следят, брата заставляют доносить на брата, начальство всегда безгрешно и безупречно. Голод, наступивший за провальной кампанией по сбору урожая, одним взмахом волшебной палочки оборачивается невероятным успехом сельского хозяйства. В этом оруэлловском обществе, где достаточно одной неосторожной фразы, чтобы отправиться за решетку, и страх правит жизнью граждан, юмор — одна из немногих оставшихся отдушин. Перешучиваясь в полголоса, мьянманцы искусно высмеивают власть. Слышал новость. Хунта выбрала презерватив новым государственным символом. Надувательство не боится, бедноты не плодит, а главное — дарит чувство полной безопасности, пока тебя имеет правительство. Есть еще хорошая шутка про старика, который жалуется, что в его время жуликов называли по именам, а теперь просто чиновники. И еще одна ее мне рассказал самый популярный комик страны Сарганар, после того, как его условно-досрочно выпустили из тюрьмы. Ну, 10% от срока в 34 года я отсидел, считай, проценты по ипотеке заплатил. Через некоторое время его снова посадили. Каждый раз, когда мьянманцы выходят на улицы, чтобы попытаться обрести свободу, их безжалостно подавляют. В 1988, в 2007, в 2021. В 2007 году, во время Шафрановой революции, я был в Янгое и видел, как протестующих валят на землю. Тогда меня охватили разом невероятное отчаяние и неподдельное восхищение их храбростью. В моей стране целое поколение испанцев покорно мирились с диктатурой генерала Франциско Франко, творившего свои бесчинства при постыдном соучастии выдающихся представителей нашего общества. Против выступала лишь небольшая кучка смельчаков, и только в 1975 году, когда тиран умер от старости, пришли перемены и демократия. Мьянманцы же находят в себе силы бороться, находясь под сапогом тирании, топчущим лицо человека вечно, как говорил Оруэлл. Как не преклоняться перед теми, кто противостоит жестокой и злой силе, зная, что шансы на успех невелики? Есть только одна вещь, которая нравится генералам больше власти — деньги. Поэтому в 90-е годы прошлого века хунта, несмотря на свое нежелание дать гражданам возможность контактировать с внешним миром, начала открывать страну для туризма. Чтобы минимизировать последствия такого решения, власти оставили в силе закон о чрезвычайных положениях 1950 года, запрещающий гражданам передавать иностранным журналистам какую-либо информацию, принимать иностранцев у себя дома и поддерживать контакты за пределами страны без предварительно полученного разрешения. Авиалинии и туристические агентства были распределены среди друзей генералов. Всех гидов, желавших сохранить работу, завербовали в информаторы органов. Такого рода мнимая открытость, когда, по сути, страна оставалась огромной тюрьмой для местного населения, притворяясь радушной хозяйкой для иностранцев, не могла не вызывать споров о том, насколько морально приемлемо посещать Мьянму. В путеводителе Lonely Planet напечатали целый раздел, посвященный этой теме. Мнения мьянманских диссидентов разделились. Мьянма — одна из самых красивых стран в мире. Мало того, она буквально застряла во времени. В ней по-прежнему есть места, где белого человека не видели со времен империи. Да, действительно, все доходы от туризма оседают в карманах местной элиты и идут на строительство генеральских особняков в окрестностях Мандалая. Но кое-что все же перепадает гидам, таксистам, официантам и молодежи, которая после того, как диктатура закрыла университеты из опасения новых восстаний, потеряла возможность получить высшее образование и перебивается, чем придется. Я всегда выступал за туризм, потому что генералы будут грабить страну в любом случае, вне зависимости от того, приедут в нее туристы или нет. При этом контакт с внешним миром, безусловно, имеет и положительные стороны. Местное население сможет узнать, что такое либеральные демократии, а иностранцы вернутся домой, увидев своими глазами ужасающие подробности того, как обстоят дела со свободой в этой экзотической азиатской стране. Впрочем, на последнее особо рассчитывать не приходилось. Мьянманская диктатура незаметна постороннему глазу. Военных на улицах практически не видать, а обычные люди настолько привыкли никому не доверять, что искусно прячут свой страх. Сапог диктатуры по-прежнему топчет лицо, но генералы оказались достаточно умны, чтобы делать это, не оставляя явных шрамов. Со временем режим расширил перечень мест, открытых для посещения иностранцами, уделив основное внимание туру в Мандалай, на озеро Инле и в Паган, те места, которые произвели на меня наибольшее впечатление. Познакомившись с ними, я испытал нечто схожее с тем, что пережил Сомерсет Моэм, увидев храмы Ангкора. Вдоль огромной эспланады первой столицы королевства раскинулось без малого 4000 храмов и пагод. Тогда еще туристам не предлагали подняться на воздушном шаре, чтобы посмотреть на храмы сверху. И я видел только бесконечные верхушки пагод до самого горизонта. Вокруг меня не было ни души, стояла абсолютная тишина. И все это принадлежало одному мне, пока я оставался там, и пока темная ночь не скрыла от глаз это свидетельство величия человеческого духа. Как вышло, что страна, способная создать такое чудо, не может содержать даже школы и больницы и заканчивает свои дни в агонии? У подножий храмов околачивались босоногие дети, живое воплощение упадка Мьянмы. То и дело они подбегали ко мне с протянутой рукой. Что я мог дать им? Деньги? Обувь? «Мистер, мистер, у вас есть бумага и карандаш?» — спросил меня один из них. Я отдал ему свой репортерский блокнот и ручку. Все равно я их постоянно где-то теряю. Потом он начал спрашивать у меня слова на английском, чтобы записать их. Когда-нибудь, если он выучит достаточно слов, он сможет показывать красоты своей страны иностранцам и прятать от них ее уродливую сторону, которую контролирует вездесущий «Большой брат». Открытие страны для туристов обернулось удачей для Катхи, где разворачивалось действие дней в Бирме. Туда стали приезжать люди в поисках дома Оруэлла. Правда, большинство местных жителей и слыхом не слыхивали ни про него, ни про его книги. Военная хунта, не преуспевшая практически ни в чем, оказалась удивительно эффективной в деле разрушения системы образования. Генералы хорошо понимали, что чем невежественнее люди, тем они послушнее и податливее. Первые туристы являлись собственными картами и выписками из романа, чтобы попытаться найти места, описанные автором. Им удалось отыскать облупившиеся колониальные особняки Пукка-сахибов, старую тюрьму и церковь Святого Павла. Уцелели также офицерское общежитие и британский клуб. Внезапно сбылась мечта мэрии и жителей Катхи. Их далекий, забытый богом уголок Мьянмы превратился в туристический объект, привлекающие международную аудиторию. Местные предприниматели стали открывать новые заведения, разворачиваются целые туристические проекты. Появился маршрут Оруэлла с брошюрами и указателями. Сложности с тем, чтобы добраться до этих мест, превратились в своего рода преимущества, поскольку добавляли приключению интереса. Поезд от Мандалая до Катхи идет 12 часов, то есть его средняя скорость составляет 20 км в час. Доплыть на корабле можно только при полной воде, и маршрут этот ненадежен. Вишенкой на торте всей этой Оруэлла-мании стал новый трехзвездочный отель в Катхе, который снабдил номера названиями в честь главных героев дней в Бирме Флори Элизабет МакГрегор. Его хозяин Бран Аунг возлагал большие надежды на свой бизнес. «Я хочу, чтобы наши гости буквально прожили эту книгу», заявил он в интервью местной прессе. В попытке придать городу большую атмосферность, власти пытались изыскать средства, чтобы обновить здания, упоминающиеся в романе, в том числе и британский клуб. Им, однако же, пришлось довольствоваться тем, что в порядок был приведен лишь жилой дом на проспекте Ланмадау, в котором Оруэлл жил в свою бытность полицейским. По случайному, но в литературном отношении перспективному совпадению в этом доме в наше время также проживал полицейский, только местный. 20 сентября 2019 года здесь, наконец, был открыт музей. Первый этаж украсили фотографиями орвелловской эпохи, картами, выдержками из романа и портретом Эрика Артура Блэра в форме агента колониальной полиции со стеком в руках. Все уже было готово к приему первых посетителей, которых предполагалось поразить литературными прогулками по Катхе, но тут грянула пандемия коронавируса, разбившая в прах все мечты. Страна закрыла границы, туристы так и не приехали, новые заведения, включая отель Катха, закрылись. На музее тоже появилась табличка «Временно закрыто». Пока все ждали, когда отступит вирус, снова ожило подлинное зло этой страны. Военные устроили очередной государственный переворот и остановили демократические реформы, дарившие мьянманцам столько надежд. Снова кровавый разгон уличных манифестаций, снова тысячи человек брошены в тюрьмы, снова диссиденты и историки на виселицах. Лидера местного сопротивления Аун Сан Су Чжи заключили в одиночную камеру. На кадрах, снятых на скрытую камеру протестующими, запечатлены внесудебные казни. Видно, как толпу давят техникой, как пытают людей. Страна вернулась в 1984 Оруэлла, человека, написавшего, что общество, построенное на страхе, ненависти и жестокости, не может существовать вечно. Мьянманская диктатура делает все, чтобы опровергнуть его слова. Оруэлл желал бы краха мьянманской военной диктатуры столь же страстно, как желал конца колониализма. Как и Конрад, он верил, что даже то хорошее, что делают колониальные власти, например, развитие инфраструктуры, нацелено только на то, чтобы грабить больше и эффективнее. По этой причине он решил безоговорочно встать на сторону бирманцев в их борьбе против угнетателей англичан. Мысль о том, что авторитаризм оправдан, если угнетенные являются коренным населением, претила ему. Становясь тираном, белый человек наносит смертельный удар по своей собственной свободе. Его персонаж из «Дней в Бирме» Джон Флори говорил: «Единственное, что удалось сделать Великобритании в этих краях, это принести сюда ветряную оспу и научить местную молодежь пить виски и играть в футбол». Есть одна малоизвестная история, которая хорошо демонстрирует чисто эксплуататорский подход западных держав в их завоеваниях. История о том, как британцы предали каренов, группу народов, которая помогла союзникам вернуть Бирму после японского вторжения 1942 года. Карены – христианское меньшинство, проживавшее на севере Мьянмы, приняли участие во Второй мировой войне в обмен на обещание, что по завершении конфликта им позволят создать свое независимое государство. Карены хорошо знали джунгли, были практически неуловимы и изматывали врага бесконечными засадами. Они создали так называемые «паучьи отряды», перемещавшиеся незаметно и атаковавшие внезапно. Британцы и японцы гибли от змеиных укусов, малярии и просто заблудившись в бирманских джунглях. Карены же были у себя дома и ничего не боялись. Английские офицеры говорили, что они отважны и рвутся в бой. На момент нашей встречи последним выжившим из тех отрядов в 12 тысяч человек было около 100 лет. Война оставила на них свой след, кто-то оглох, кого-то парализовало. Все они были истощены. Карены на своем опыте познали горечь предательства. После победы над японцами союзники не сдержали слова. Пока британские солдаты возвращались домой героями, карены восстанавливали деревни, разоренные японцами. Их женщины и дети были мертвы, про их отвагу забыли. Ни капли признательности, не говоря уже об обещанной государственности. Мне удалось поговорить с кареном по имени Две Маунг, одним из выживших воинов-пауков. Он обитал в лагере беженцев Маэла на границе с Таиландом. Ему исполнилось 92 года, и он был очень слаб. Рассказывая мне свою историю, он то и дело весело напевал песню, с которой уходил на фронт убивать японцев. «Услышав буйволова рога зов, мы соберемся в бой за родину свою». «Вот уже 60 лет я все время от кого-то бегу», — сказал карен с такой усталостью в голосе, что мне показалось, будто он сейчас закроет глаза и больше никогда их не откроет. Через 3 года после победы над Японией британцы предоставили Бирме независимость. Карены продолжили бороться за свою свободу самостоятельно. Их обрекли на долгие десятилетия войн, лишений и нищеты. 5 тысяч повстанцев 7-й бригады Каренской национально-освободительной армии лагерь которых располагается с бирманской стороны границы по реке Таунин, продолжают вести борьбу против бирманских вооруженных сил Татмадао. Я встретился с командиром 101-го Каренского батальона Паудо. Ничего, кроме войны, он в своей жизни не видел. В том возрасте, в котором другие дети играют в полицейских и воров, Пау уже убил несколько человек. По его словам, единственное, что изменилось, это враг. Теперь им стали генералы, то и дело провозглашавшие громкие наступательные операции, которые, впрочем, часто буксовали из-за муссонов, приводивших дороги в полную негодность. Стратегия каренов оставалась прежней — сражаться, как пауки, прятаться, атаковать внезапно и снова прятаться. На плече у Паудо вытатуированы распятие и слова «Бог — это любовь». Как и у многих его солдат, католиков и протестантов, его христианство щедро приправлено анимизмом и верой в лесных духов. Его бойцы — потомки вышедших на покой ветеранов, с которыми я разговаривал в лагере беженцев по ту сторону границы. Когда я упомянул старика Две Маунга, Паудо сказал мне, что знает его. Его сын — один из моих людей, отличный воин. В мьянманских джунглях все переходит по наследству. Бедность, война и даже предательство. В короткий период открытости, до того, как в 2021 году мьянманские генералы снова принялись уничтожать собственный народ, положив начало гражданской войне, страна стала быстро и хаотично развиваться. В столицу понаехали международные инвесторы, на улицах появились пробки, новые здания разбавили собой пейзаж, пестрящий пагодами. Знакомая мне Мьянма исчезала на глазах. Оказываясь в правительственных зданиях в центре Янгона, я больше не видел чиновников, работающих при свете газовых ламп за столами, заваленными свернутыми в трубку, перевязанными шнурком документами, готовых в любой момент отправиться в другой конец страны. Интернет, до недавнего времени доступный хорошо, если 1% населения, открыл мьянманцам новый мир. Картины из прошлых путешествий всплывали в моей голове, наполняя меня ностальгией. Если так пойдет и дальше, увижу ли я еще в центре города мужчин с обвязанными вокруг талии лонжи, жующих бетель, листья табака и грецкий орех, от которых их зубы приобретают красный оттенок, а улыбки выглядят пугающими? Смогу ли опять побродить по рынкам драгоценных камней и поторговаться с жуликоватыми продавцами, а потом спуститься в порт и посмотреть на корабли, уходящие в пурпурный горизонт? Услышу ли, как машинистки стучат по клавишам печатной машинки, набивая любовное послание для тех, кому по прихоти режима приходится прозябать в неграмотности? Относительно эффективных администраторов британского раджа сменили военные, но колониальные правительственные здания, неподвластные времени пагоды, историческое здание гостиницы «Странд» в викторианском стиле, бар которого любил навещать Киплинг, сегодня там толкутся азиатские бизнесмены, никуда не делись. А китайский квартал с его облезлыми фасадами, прикрытым и вывешенным на сушку бельем и вечными стаями бродячих собак, кипящий жизнью днем и таинственно молчаливой ночью. А возникающая из темноты тень человека, которого в европейском городе приняли бы за грабителя, но на самом деле не то соглядатая, не то сутенера, вкрадчивым елейным голосом предлагающего, чего изволите, опиум женщины, билетик лотерейный. Тираны, сами того не желая, держат свои страны в ловушке прошлого, непременно великого, вызывающего ностальгию. Но в то же время генералам хочется продемонстрировать перемены. И вот они строят новую столицу — Нейпьидо. Возводят гигантские статуи, чтобы войти в историю повелителями Пагана. Требуют снести все старое, чтобы заменить его новым, сулящим большие прибыли, гостиницами, апартаментами и офисами из стекла и бетона. Но если как следует постараться закрыть глаза на урбанистический ужас и углубиться в старый город, можно пройти по Янгону, который остался таким же, каким видел его в своих увольнительных Оруэлл. В те времена, чтобы добраться сюда из Катхи, нужно было несколько дней плыть по Ираваде. Но, по словам главного героя дней в Бирме Флоре, оно того стоило. Набеги на лавки букинистов за новыми романами, обеды в английских ресторанах с бифштексами с настоящим, проехавшим 8000 миль в морозильном ящике маслом. Возможно, на эти перемены нужно смотреть с оптимизмом, Ведь хотя в это сложно поверить, за почти два десятилетия, на протяжении которых я посещал Мьянму, Янгон по большей части практически не изменился. Здесь все еще можно почувствовать себя в шкуре Оруэлла, пройтись по тем же рынкам и смешаться с тогдашней толпой, подняться на верхушку любого из паганских храмов и полюбоваться величием древней столицы, ощутив себя королем. И пока весь мир безудержно несется вперед, всматриваться с крыши янгонского отеля в бесконечность, различая вдали облитую золотом ступу шведогонской пагоды, которую Сомерсет Моэм называл «нечаянной надеждой в кромешной тьме души». Здесь даже не нужно погружаться в черный дурман, чтобы представить, что ничего не изменилось и никогда не изменится. Хотя это и не так. Бирма Оруэлла исчезала у меня на глазах, а я не только не мог ничего с этим поделать, но и не считал правильным предпринимать что-либо. Какое я имел право требовать, чтобы все оставалось как раньше? Разве хорошо здесь было в колониальную эпоху? Или после, когда страна оказалась изолирована от остального мира, жила без электричества, инженеры были вынуждены зарабатывать себе на хлеб, подрабатывая таксистами, а гостиницы выживали за счет почасовой сдачи номеров. Лучше ли было, когда ты мог оказаться посреди оруэлловского романа и развлекаться в клубе, будто экспат из дней в Бирме, тогда как все местные жили в мире 1984-го? Агент колониальной полиции Британской империи Блэр покинул Бирму в 1927 году, чтобы посвятить себя литературной карьере. Пережитое не могло не сказаться на его творчестве. И, разумеется, действие первого его романа разворачивается именно в этой стране. Но если Оруэллу удалось найти узенькую тропинку к успеху и обрести творческое бессмертие, то его Флоре ожидал несчастливый конец. Роман с Элизабет расстраивается, когда в дело вмешивается тетя его возлюбленной. Она рассказывает Элизабет о похождениях Флори и его связях с туземкой и убеждает, что гораздо лучшей партией для нее будет лейтенант полиции Верал. Когда Флори наконец дарит девушке пресловутую, весьма потрепанную и дурно пахнущую леопардовую шкуру, уже со всей очевидностью ясно, что его любовное предприятие потерпело крах. Героизм Флори в подавлении антибританского восстания дарит ему второй шанс, но плетущиеся против него интриги, столь типичные для джентльменских клубов и Востока, и Запада, во второй раз приводят к окончательному разрыву с Элизабет. Отчаявшись, Флори убивает свою собаку, а потом себя. Но сначала, и это один из лучших моментов книги, он уходит обнаженным в джунгли, чтобы дождевая вода смыла с него все грехи, печали и угрызения совести. Жизнь самого достойного из англичан колониального гетто Катхи заканчивается трагедией. Остальные же продолжают наслаждаться привилегиями белого человека, за которые мы, дети колониализма, продолжаем держаться. Новые колонизаторы, посылаемые правительствами и большими транснациональными корпорациями без лишнего шума завоевывать новые рынки, точно так же собираются по вечерам выпить джина, спят с туземками и также презирают местных жителей. Им хорошо известно, что на Филиппинах или в Таиланде достаточно просто быть белым, чтобы перед тобой распахнулись двери любого банка, ресторана или клуба. Многие приехали сюда с очередной волной эмиграции после рецессии 2008 года, сильно ударившей по Западу. Некоторые преуспели, другие вернулись ни с чем. Победители и проигравшие. Я практически не встречал среди них людей вроде Флори, кого-то, кто попытался бы выучить язык, с уважением относился бы к местной культуре и считал, что это они должны адаптироваться к новой реальности, а не она к ним. Когда я вижу банкиров, предпринимателей, дипломатов и корреспондентов, приезжающих в наши дни на Восток, они представляются мне прямыми продолжателями дела тех, кто заседал в клубе Катхи век назад. Дни в Бирме можно было бы написать и сегодня в Пномпене, Джакарте или Маниле, где легко встретить типов вроде Элиса, торговца деревом, который взбеленился после того, как официант обратился к нему не так, как от него ожидалось, а на английском. Придется турнуть малого, если он станет чересчур бойко по-английски растабаривать. Не выношу слуг грамотеев.